Глава 5. Ленивому и первое призвание не на пользу, а ревностному и последнее не вредит. Из этих трех способов обращения, хотя первые два утверждаются, кажется, на лучших началах, однако нередко находим, что и от последнего, который ниже других и не предполагает особенного жара ревности, выходят мужи совершенные, духом горящие, подобно тем, которые, лучше начав, остальное время жизни провели с похвальным рвением духа. Как и наоборот, очень многие, упав с высшей в начале ступени по причине охлаждения, являлись в конце достойными осуждения. И потому, как первым нисколько не повредило то, что обратились не своею, по-видимому, волею, а принужденные обстоятельствами, так как случаи, приведшие их в сокрушение, учредила для них благость Господня, так и последним не было никакой пользы от лучшего начала обращения, когда не заботились остальную часть жизни довести до соответственного им конца. Так Авве Моисею, обитавшему в той части пустыни, которая называется Коломон, нисколько не препятствовало достигнуть совершеннейшего блаженства то, что он притек в монастырь, гонимый страхом смерти за человекоубийство, потому что вынужденное обращение свое, превратив готовностью духа в собственное желание сердца, он взошел потом на самый верх духовного совершенства. Напротив, очень многим, которых поименно приводить здесь не следует, нисколько не помогло хорошее начало, с каким принялись служить Господу, потому что затем, по нерадению и ожесточению сердца, они впали в гибельное охлаждение и даже в саму пропасть духовной смерти. Очевиднейшее подтверждение этой истины видим в призывании апостолов. Что польза была для Иуды от того, что он произвольно принял верховную степень апостольства, таким же порядком, каким призваны Петр и другие апостолы, когда он под конец, погубив преславное начало своего призывания ядом похоти и корыстолюбия, упал до того, что предал Господа как жестокосердный убийца. Евангелие от Матфея, глава 26. С другой стороны, какой вред для Павла от того, что внезапным ослеплением, Деяния, глава 9, как бы невольно привлечен на путь спасения, когда он, после с таким жаром следуя Господу, невольное начало обращения украшал доброхотным благочестием и жизнь свою, славную такими подвигами, заключил неподражаемой кончиною. Итак, все дело состоит в конце, в котором и удостоенный лучшего призвания может оказаться худшим по причине нерадения своего, а нуждою привлеченный принять чин монашества может явиться совершенным при помощи страха Божия и особенной ревности. Глава 6. Объяснение трех отречений от мира. Теперь начнем рассуждать об отречениях, которых также три, как это подтверждается и преданием отцов, и свидетельством Священного Писания, и которые каждый из нас непременно должен совершить со всем старанием. Первое из них есть то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в котором оставляем прежние нравы и порочные страсти, как телесные, так и душевные. Третье – то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, созерцаем только будущее и желаем невидимого. Эти три отречения все вместе повелел совершить Господь Аврааму, когда сказал ему: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего» — Бытие 12:1. Во-первых, сказал «от земли твоей», то есть от богатства мирского и стяжаний земных. Во-вторых, от родства твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прилепившись к нам с самого рождения, являются родственными и единокровными нам. В-третьих, из дома отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и о всем, что представляется взору очей. О двух также отцах, то есть том, которого оставите, и том, которого искать нужно. Так воспевает Давид от лица Божия: «Слыши, черри, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Псалом 44. «Ибо кто говорит, слышит черь, без сомнения есть отец, но и тот, чей дом и народ советуется предать забвению, тем не менее признается отцом своей дочери. Все же это совершается тогда, когда, умерши со Христом для стихии этого мира, уже смотрим по апостолу ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:18. «И, удалившись сердцем от того временного и видимого, очи свои и ум обращаем к тому, в чем пребываем постоянно, когда, пребывая во плоти, не по плоти воинствуем в Господе, делом и жизнью, оправдывая следующее изречение апостола: наше же жительство на небесах». К Филиппийцам 3:20. К этим же трем отречениям приспособлены три книги Соломона. Так притчи приличествуют первому отречению, так как ими отсекается вожделение земных вещей и чувственных пороков. Екклесиаст второму, так как в нем все бывающее под солнцем провозглашается суетным. Песни песней третьему, так как в них ум, возвышаясь над всем видимым, погружается в созерцание одних вещей небесных. Глава 7. Как надо желать усовершенствования в каждом отречении от мира. Потому при всей силе веры немного пользы принесет нам первое отречение, если вслед за ним с таким же усердием и ревностью не позаботимся совершить и второе. Ибо только тогда, как успеем стяжать второе, сможем достигнуть и третьего, в котором, оставивший дом прежнего своего отца, который, как упомянули мы, есть отец от начала рождения нашего, по ветхому человеку и прежней жизни, когда мы были естеством чада гнева, как и прочие, к Ефесянам 2:3, всецело устремим взор ума своего к небесному. Об этом отце говорится к Иерусалиму, презревшему истинного отца своего, Бога: «Мать ваша хиттиянка и отец ваш Амарей» Иезекииль 16:45. И в Евангелии: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» от Иоанна 8:44. Когда, оставив его, мы вознесемся от видимого к невидимому, тогда можем сказать с апостолом: «Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» 2 Коринфянам 5:1. И то, о чем мы упомянули несколько прежде: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его» к Филиппийцам 3:20-21. И следующее изречение святого Давида: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои» Псалом 38. Чтобы по слову Господа и нам сделаться такими, каковы были те, о коих говорил Он в Евангелии к Отцу Своему: «Они не от мира, как и я не от мира» от Иоанна 17:16. И потом к самим апостолам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» от Иоанна 15:19. Итак, тогда только мы удостоимся обладать истинным совершенством этого третьего отречения, когда ум наш, освобожденный разумным очищением от всякой страсти и услаждения земного, не стесняясь узами бренной плоти, при непрестанном размышлении о божественных писаниях и созерцании духовном, так далеко входит в область невидимого и до того углубляется в высшие бестелесные предметы, что не чувствует ни своего положения телесного, ни даже плоти своей. Возносится до такого восхищения, что не только не ощущает никаких звуков телесным слухом и не обращает внимания на проходящих мимо людей, но не замечает даже деревьев и других огромных предметов, находящихся пред его глазами. Поверить, впрочем, этому и понять силу этого состояния может только тот, кто собственным опытом познал то, о чем здесь говорится. тот, чьи очи сердечные Господь так отвлек от всего настоящего, что он считает то не только приходящим, но как бы несуществующим, как бы дымом исчезающим, чем-то превратившимся в ничто. Кто, подобно Еноху, ходя пред Богом, не обретается в суетном настоящем веке, потому что отошел от сообращений и нравов человеческих, что, впрочем, в Енохе совершилось телесно, как упоминается в книге Бытия, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5:24. И, как говорит о том апостол, верою Енох переселен был так, что не видел смерти. К Евреям 11:5. О каковой смерти Господь говорит в Евангелии: «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». От Иоанна 11:26. Потому, желая достигнуть истинного совершенства, мы должны деятельно стремиться к тому, чтобы как телесно мы оставили родителей, родину, богатство и удовольствия мирские, так оставив все и сердцем, никогда уже не обращаться пожеланиями к тому, что отвергли, подобно израильтянам, выведенным Моисеем из Египта, которые, хотя не возвращались туда телесно, однако называются «возвратившимися», потому что, оставив Бога с такой силою знамений, изведшего их из Египта, сердцами своими опять обратились к Нему, Египту, и, чтя египетских идолов, прежде отвергнутых, говорили к Аарону: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Исход 32:1. Иначе не быть бы нам осужденными вместе с теми, кои во время пребывания в пустыне, вкусив небесной манны, желали нечистых скверных яств и не показаться ропщущими, подобно им. Хорошо было нам в Египте, где сидели мы над котлами мясными и ели лук и чеснок и огурцы и дыни. Исход 16:3, числа 11:5. Такой опыт, хотя как образ, прежде совершился еще в том народе, однако и ныне, как видим, он каждодневно повторяется в нашем чине и звании. Ибо всякий, отрекшийся от мира, возвращаясь к прежним заботам и увлекаясь прежними желаниями, делом и мыслью говорит то же, что и те: «Хорошо было мне в Египте». И таких найдется не столько ли, сколько тогда при Моисее являлось возмутителей, за что из всех вышедших из Египта, которых насчитывалось 600 000 одних вооруженных, не более 2 удостоились вступить в землю обетованную. Числа 14:30. Итак, поспешим заимствовать примеры добродетелей от тех людей, каких немного и которые очень редки, потому что и в Евангелии говорится, что много званых, а мало избранных, от Матфея 20:16. Никакой не будет нам пользы от телесного отречения и местного, так сказать, исхода из Египта, но если не постараемся стяжать также и отречение сердечное, которое выше и полезнее. О телесном отречении так говорит апостол: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Этого святой апостол никак не сказал бы, если бы не предвидел в духе, что впоследствии появятся люди, которые, и раздав все имение свое бедным, не достигнут, однако, евангельского совершенства и высших степеней любви, так как по гордости или недостатку терпения, удержав в сердцах своих прежние страсти и непостоянство нравов, нисколько не позаботятся очистить себя от них. По этой причине никак не свяжут любви Божией, никогда не отпадающей. Если же таким образом они стоят ниже этой второй степени отречения, то тем менее способны к третьей, которая, без сомнения, есть самая высшая. Рассудите внимательно в уме своем, что не просто сказал апостол «если раздам имение», ибо при этом можно было бы думать, что он говорит и о том, кто, исполняя заповедь Евангелия еще не в полной мере, оставляет нечто для себя, как поступают некоторые слабые духом. Но «если раздам», говорит, «все имение мое», то есть если совершенно отвергну все земные стяжания. Сверх того, к отречению он присоединил еще нечто другое, лучшее. «И отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Другими словами, он как бы говорил: «Если раздам бедным все имение мое по заповеди Евангелия, в коей говорится: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21. То есть, если так отрекусь, что совершенно ничего не оставлю для себя, и потом к делу щедрости присоединю еще мученичество и сожжение тела или предание его за Христа, однако буду при том или нетерпелив, или гневлив, или завистлив, или горд, буду оскорбляться обидами других, искать только своего, питать злые помыслы, нетерпеливо и неохотно сносить, что встретится неприятного, то никакой не будет мне пользы от отречения и сожжения внешнего человека, когда внутренний все еще будет обложен прежними страстями, когда в первом жару обращения, презрев только стяжание мира сего, вещь не добрую, не злую, но среднюю, не позабочусь также отсечь пагубные расположения порочного сердца и достигнуть божественной любви, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла, все терпит, все покрывает. 1 Коринфянам 13, с 4 по 7. И которая, наконец, никогда не попускает последователю своему пасть от искушений греховных.